Глава 19. Ловушка. Межконтинентальные баллистические ракеты типа «Титан-2» в 1960-х годах разработала авиационно-космическая компания «Гленн Л. Мартин». Это были одни из первых ракет на жидком топливе длительного хранения, что позволяло запускать «Титан» непосредственно из шахты, а не с пусковой башни на полигоне. Время подготовки к запуску многократно сократилось до рекордной для той эпохи 1 минуты. Инерциальный измерительный блок и компьютер IBM ASC-15 составляли систему наведения. Две ракетные ступени оснащались двухкамерными двигателями Аэроджет. На первой ступени двигатель развивал тягу в 1500 кН, а на второй – 450 кН. В качестве ядерного оружия ракеты «Титан-2» стояли на вооружении до 1987 года. Именно ракеты типа «Титан-2» Коннор с отрядом нашли в длинном цеху на самом нижнем этаже. Тут хранилось 4 ракетоносителя, таких же длинных, как обычные космические ракеты. В диаметре они возвышались как 2 человеческих роста и лежали на специальных платформах, с двух сторон от железнодорожного пути, проходящего в тоннеле от ворот базы у подножия горы до ворот пусковой шахты. Чтобы вместить такую бандуру в шахту, требовалась слаженная аккуратная работа, которая растянется на часы. Опасность манипуляций с ракетой заключалась в ее топливе, крайне взрывоопасной жидкой смеси аэрозина и тетраоксида диазота. Когда Хиггс узнал состав топлива УВЭЛ, он даже захотел отказаться от их затеи, потому что это слишком ненадежная смесь. Вдобавок эта штука очень токсична, просто невероятно токсична, в своей спокойной манере сообщил он, раздумывая, стоит ли продолжать подготовку или лучше валить с базы, потому что в воздухе могут быть пары топлива. «Конечно, если мы все еще живы, кожа не покрылась язвами, и мы не стали изрыгать свои легкие наружу, утечки, скорее всего, нет, но это по-прежнему чрезвычайно опасный вид топлива». В конце концов, Райан и капитан Норвуд уговорили его. Выхода-то особо не было. Хиггс согласился с одним условием, что самую ответственную работу он возьмет на себя. Никто не возражал. И Райан пошел запускать дизель-генераторы. Когда появилось электричество, все приступили к подготовке. Громадные цеховые электрокраны под управлением Хиггса медленно погрузили ракету длиной почти 100 футов на горизонтальную зарядную вагонетку, походившую на локомотив поезда и 2 открытых грузовых вагона. Следом проверили сцепление ступеней ракеты между собой. Убедились, что герметизация баков не нарушена. Накрыли ракету металлической каркасной крышкой вагонетки. Затратив на все это около часа, перешли к следующему этапу. Райан с дистанционного пульта запустил вагонетку, и она неспешно повезла ракету в шахту по железнодорожному пути. Пусковые шахты для «Титана-2» состояли из глубокой железобетонной шахты, теплоотводных тоннелей, ремонтных тоннелей, технического бункера и примыкающего к нему узла командного центра. Запуск ракеты осуществлялся прямо из шахты горячим стартом. Двигатели первой ступени зажигались внутри шахты. Но до того было еще далеко. Для постановки ракеты в вертикальное положение в шахте на вагонетке имелись домкраты, которыми одновременно с портальным краном, установленным снаружи высоко над шахтой, ракету следовало подтянуть в створ ворот шахты. На этом этапе пришлось подождать, когда Хиггс поднимется на поверхность и оттуда примет управление портальным краном. Райан и Норвуд заодно перевели дыхание и успокоили нервы. Ведь каждый понимал, что любая ошибка может привести к повреждению ракеты и мгновенной детонации топлива. «Я на месте. Продолжаем?» Голос Хиггса из передатчика заставил вновь сконцентрироваться для продолжения работы. «Продолжаем. Спускай крюки. Медленно», — ответил Райан. Покрытые ржавчиной, на вид крайне ненадежные, стальные тросы с крюками осторожно поплыли вниз. Когда крюки карабины портального крана сцепили с пазами платформы под вагонеткой, ракета оказалась в выдвижном каркасе, за которую ее медленно вытянул кран. Подъем занял еще долгих полчаса. В итоге ракета вошла в шахту подобно патрону, доставленному из магазина в ствол пистолета. Под четким руководством Вэл сначала «Титан-2» приподняли выше, чем надо, а потом наоборот опустили в стартовое кольцо шахты. Теперь ракета была установлена. Следующим этапом предстояло отсоединить подъемные устройства. Райан и Вэл поднялись на верхние этажи и через узкие технические туннели попали в шахту. Там Райан вышел на шаткий железный балкончик и с движными рычагами ослабил примыкание каркаса к ракете. То же самое проделала Вэл с другой стороны. Они сообщили Хиггсу, что каркас можно вытягивать на поверхность, и капрал приступил к подъему. Хиггс взмок от напряжения, от ответственности. Он боялся повредить ракету подъемным каркасом или, того хуже, свалить на стену шахты. Но техника не подвела, портальный кран вытянул каркас четко по вертикали. Тут уж все выдохнули с облегчением, Хиггс развернул кран и бросил каркас на землю. Оставался последний этап. Капитан Норвуд подключила к ракете кабели управления для наведения и запуска из командного центра. В общей сложности провозились часа три. Все. С этого момента «Титан-2» считался поставленным на дежурство. Теперь от пробного запуска их отделял несложный, по мнению Вэл, алгоритм действий, который займет не больше 60 секунд. Но запускать ракету пока не стали. Для начала следовало разобраться в аппаратах пункта управления. В аналоговых системах тут все разбирались плохо. То, что называлось компьютерами в середине прошлого века, и близко не было похоже на современные компьютерные системы. Благо, в одном из шкафов завалялся журнал с описанием предназначения тех и иных кнопок, панелей и чертежами маршрутов энергоузлов. «Ага», — понятливо воскликнул Райан, листая журнал. «Разобрал что-нибудь?» — спросила Норвуд. Коннор захлопнул журнал. «Ни черта». «Я взгляну», — взяла журнал Вэл. У нее ушло около пары секунд на то, чтобы почти невидимым от скорости движением кисти перелистать все страницы и запомнить их содержимое. «Я разобралась», — сказала она и оглядела всех присутствующих. «Запускаем?» «Конечно», — охотно воскликнул Райан. Сначала Вэл задала произвольные координаты. Пробный запуск должен был отправить ракету далеко в Тихий океан. Дождавшись окончания калибровки системы наведения, Вэл приступила к самому запуску. «Капитан Норвуд», — повернулась к ней Вэл, — «запоминайте, что я делаю. Следующим запуском управляете вы». На командной панели она включила три белых кнопки с подсветкой и одну зеленую. Подождала, пока загорится индикатор подтверждения. Повернула два рычага в крайнее правое положение. Подождала, пока загорится лампочка активации над самой главной красной кнопкой с надписью «Пуск». Теперь Вэл вопросительно взглянула на капитана Норвуд, а та с короткой военной выправкой кивнула, что запомнила последовательность. Тогда Вэл нажала на кнопку пуска. С каждым нажатием из шахты доносились все новые, более громкие звуки, шипение и рокот разогреваемых двигателей. Из газоотводных туннелей полыхнули реактивные струи до красна раскаленного воздуха. Гул от запуска заставил стены и пол вибрировать. Хиггс остановил взгляд перед собой, ожидая, что вот-вот произойдет какая-то поломка, и их всех просто разнесет взрывом топлива. Райан готов был рискнуть. Он смотрел на далекий дымящийся колодец шахты с надеждой и ожиданием. Норвуд нервно потирала руки, а Вэл наблюдала за шахтой, анализируя ситуацию. И вот, с громоподобным треском, ракета без боеголовки вырвалась из шахты. От перепада температур обычный воздух потек по ней, будто вода. Яркий реактивный столб огня поднял целую бурю из раздуваемого в стороны песка и газовых продуктов сгорания топлива. Через несколько секунд «Титан-2» сверкал высоко в солнечных лучах, устремляясь все выше и выше. Его движение по небесной тверди отдавалось раскатами грома. Белый инверсионный след тянулся за ракетой на многие мили, как маяк, призывающий всех в округе обратить внимание на место запуска. «Что ж, это было громко!» – прокричал Райан, пытаясь прочистить уши. «Теперь нас точно заметят», – одобрительно кивнула капитан Норвуд. «Заметят», – уверенно согласился Хиггс. «И свои, и враги. И наверняка наведаются сюда разведать, что к чему». Вэл коварно улыбнулась. «А заодно придет и Т-5000, ожидающий, что Райан предпринимает очередную попытку сбить спутники». Расслабляться было некогда. Новая ракета должна стоять наготове в шахте к тому моменту, как сюда нагрянет Т-5000. Следующие 3 часа провозились с новым «Титаном». На этот раз Вэл поместила в отсек для боевой части ядерную боеголовку. Градус всеобщего напряжения вырос от этого в разы. Но все уже прекрасно понимали, что и кто должен делать на каждом этапе работы. Цеховой электрокран, вагонетка, каркас, портальный кран, домкрат, тросы, крюки, подключение кабелей – все повторили с точностью. К вечеру разрушительное оружие против Т-5000 стояло в шахте, а над горами активно залетали воздушные охотники, разведывая местность. Чего Райан не ожидал, так это спуска в шахту малоразмерных дронов-ищеек. Когда из шахты донеслось жужжание их мелких двигателей, все сначала заняли места в укрытиях, вооружились и подождали, пока в коридоры базы из тех тоннелей вылетят все 3 дрона. Разлететься по базе дронам не дали. Им навстречу бесстрашно вышла Вэл, и ее примеру последовали остальные. Вэл расстреляла первый дрон из своего пистолета-пулемета «Инграма», второй и третий сбили Райан и Хиггс. После чего Райан и Вэл выбрались на поверхность и разведали обстановку. В вечерней дали грозно сверкали прожектора воздушных охотников. Их было 4. Осмотрев округу своим совершенным зрением, Вэл сообщила. С востока приближаются 3 автомобиля сопротивления. С севера отряд пехоты Скайнета, в основном Т-800, будут прочесывать горы. «Надо бы сбить один из охотников, чтобы сузить им зону поиска», — решил Коннор и обратился в передатчик. «Хиггс, тащи сюда крупный калибр, надо сбить охотника». «Понял, с радостью», — отозвался капрал. «Сбить охотника из укрытия было делом техники. Когда они тебя не преследуют и не посыпают дождем из раскаленной плазмы, задача, в общем-то, легкая». Хиггс навелся в цифровой прицел с тепловым датчиком и за несколько выстрелов из тяжелой плазменной винтовки РБС-80 снес одному из ближайших охотников реактивный двигатель. Взрыв в небе осветил горные склоны, указав направление приближающимся вдали Т-800. «Не знаю, как у вас, а у меня уже такое чувство, что Т-5000 дышит мне прямо в затылок», — довольно воскликнул Хиггс. Он проследил за падением горящего металла и радостно присвистнул. Фейерверком со стороны любовалась и капитан Норвуд. Судя по виду, ей просто приятно было наблюдать, как выходят из строя машины Скайнета. В этом они с майором Вронски были похожи. Когда Дайра Норвуд заметила на себе взгляд Коннора, приметившего ее присутствие, она кровожадно улыбнулась. «Ух, жаркая будет ночка!» — в предвкушении вздохнула она.